Теперь самое прикольное. В конце концов, я отправляюсь к Скиапарелли и экспроприирую спускаемый аппарат Ареса-4. В прямой форме никто не давал мне разрешения сделать это. И не даст, пока я не окажусь на борту Ареса-4 и не воспользуюсь системой связи. После того, как я окажусь на борту Ареса-4 и до того, как свяжусь с НАСА, я буду без разрешения управлять судном в международных водах. То есть буду пиратом. Космическим пиратом. Запись в журнале. Сол-383. Возможно, вам интересно, чем еще я занимаюсь в свободное время. Часто сижу на своей ленивой заднице и смотрю телевизор. Но вы занимаетесь тем же самым, так что нефиг. А еще я планирую путешествие. Pathfinder был прогулкой в парке. Плоская, ровная поверхность на всем пути. Единственная проблема заключалась в навигации. Однако путь к Скиапарелли будет сопряжен со значительными перепадами высот. У меня есть грубая спутниковая карта всей планеты. Она не слишком детальна, но мне повезло иметь хотя бы такую. НАСА не думала, что мне придется отойти на 3200 километров от жилого модуля. Ацидолийская равнина, где я нахожусь, располагается достаточно низко, как и Скиапарелли. Однако между ними перепады высот достигают 10 километров. Дорога будет непростой. Пока я на Ацидолийской равнине, проблем не предвидится, но это только первые 650 километров. За ними следует изрытая кратерами земля Аравия. У меня есть одно преимущество, и клянусь, это дар Божий. По какой-то геологической причине существует марсианская долина, чье расположение идеально. Миллионы лет назад это была река. Теперь это долина, которая врезается в суровую Аравию, почти точно в направлении Скиапарелли. Поверхность там намного более ровная, чем в остальных частях земли Аравии, а дальний конец долины выглядит как гладкий подъем. Ацидолийская равнина и Марсианская долина дадут мне 1350 километров относительно хорошей местности. Оставшиеся 1850 километров... Да, здесь придется хуже. Особенно, когда придется спускаться непосредственно в Скиапарелли. Уф. Как бы то ни было. Марсианская долина. Потрясающе. Запись в журнале. Сол-385. Самым худшим в путешествии к Pathfinder'у была необходимость торчать в марсоходе. Мне пришлось жить в замусоренном тесном отсеке, провонявшем ароматами моего тела. Совсем как в колледже. Барабанная дробь? Серьезно, это было отвратительно. 22 соло кошмарных мучений. Я планирую отправиться к Скиапарелли за 100 солов до спасения или гибели. И богом клянусь, я оторву себе голову, если проторчу в марсоходе столько времени. Мне нужно место, где я смогу встать и сделать несколько шагов, ни во что не врезаясь. Нет, прогулки снаружи в проклятом скафандре не считаются. Мне нужно личное пространство, а не 50 килограммов одежды. Поэтому сегодня я занялся палаткой, в которой можно будет расслабляться, пока заряжаются батареи, в которой можно будет удобно вытянуться и поспать. Недавно я пожертвовал одну из двух надувных палаток для прицепа, но другая в отличном состоянии. Более того, ее можно подсоединить к шлюзу марсохода. До того, как я превратил палатку в картофельную плантацию, ее первоначальным назначением было служить спасательной шлюпкой марсохода. Я могу присоединить палатку к шлюзу марсохода либо прицепа. Предпочту марсоход. В нем есть компьютер и панели управления. Если я захочу узнать статус чего бы то ни было, например, системы жизнеобеспечения или зарядки батарей, мне понадобится доступ к ним. И я смогу просто войти в марсоход без всяких ВКД. Кроме того, во время путешествия я повезу палатку, свернутой в марсоходе, и в чрезвычайной ситуации смогу быстро добраться до нее. Надувная палатка — основа моей спальни. Но это еще не все. Палатка не слишком велика, места в ней не намного больше, чем в марсоходе. Но ее можно подсоединить к шлюзу, и это отличное начало. Мой план — удвоить площадь пола и высоту и получить обширное пространство для отдыха. Для пола я использую исходный материал обеих палаток, иначе моя спальня превратится в огромное беличье колесо, потому что брезент жилого модуля гибкий. Под давлением он принимает сферическую форму, это не слишком удобно. Чтобы этого не произошло, для пола жилого модуля и палаток используют особый материал. В развернутом виде он представляет собой кучу маленьких сегментов, угол между которыми не может превышать 180 градусов, поэтому пол остается плоским. В основании палатки лежит шестиугольник. У меня есть еще одно основание от той палатки, что превратила в аэростат прицепа. Когда я закончу, спальня будет представлять собой два смежных шестиугольника, окруженных стенами с грубым потолком. Чтобы это сделать, потребуется уйма клея. Запись в журнале. Сол 387. Высота надувной палатки составляет 1,2 метра. Она не предназначена для комфорта. Она предназначена для астронавтов, которые ждут, пока их спасут товарищи. А я хочу иметь возможность стоять. Разве это много? На бумаге сделать это несложно. Просто нужно вырезать из брезента куски нужного размера и склеить их, а затем присоединить результат к имеющемуся брезенту и полу. Но на это потребуется куча материала. В начале миссии у меня было 6 квадратных метров брезента, и большую его часть я уже использовал. Преимущественно на заделывание дыры после взрыва жилого модуля. Чёртов шлюз номер один. В любом случае, на спальню нужно 30 квадратных метров брезента. Намного больше, чем у меня осталось. К счастью, у меня есть альтернативный источник брезента. Жилой модуль.